Артаут зевнул, сдержал ветры, потянулся к графину. Тисая взглянула на Лидию. Лидия улыбнулась глазами. Иначе она не могла. Нижняя половина лица Лидии ван Бредеворт была фантомом. 4 года назад по распоряжению Вильгефорца, ее мэтра, Лидия приняла участие в исследовании свойств артефакта, найденного при раскопках древнего некрополя. Артефакт оказался защищенным мощным заклинанием. Активизировался всего один раз. Из 5 участников эксперимента 3 чародеев погибли на месте. 4-й потерял глаза, обе руки и сошел с ума. Лидия отделалась ожогами, искалеченной челюстью и мутацией гортани и горла, до сих пор эффективно сопротивляющейся попыткам регенерации. Поэтому пришлось применить сильнейший фантом, чтобы люди не падали в обморок при виде ее лица. Это был очень сильный, мастерски наложенный фантом, который с трудом пробивали даже избранные. Вильгефорц отложил письмо. «Благодарю, Лидия». «Посланец ждет ответа», — улыбнулась Лидия. «Ответа не будет». «Понимаю. Я распорядилась подготовить комнаты для гостей». «Благодарю. Тисая, Артаут, простите за несколько минут задержки. Продолжим. На чем мы остановились?» «Ни на чем», — подумала Тисая Деврие. «Но я тебя внимательно слушаю. Когда-нибудь ты все же дойдешь до вопросов, которые тебя действительно интересуют». «Ах, да», — медленно начал Вильгефорц. «Вспомнил. Речь идет о самых молодых по стажу членах Совета, о Феркарте и Йеннифер. Насколько мне известно, Феркарт связан с Фольтестом из Тимерии и входит в Королевский Совет вместе с Трис Меригольд. А с кем связана Йеннифер? Ты говорил, Артаут, что она из тех, кто служит королям». «Артаут преувеличил», — спокойно сказала Тисая. «Йеннифер живет в Венгерберге, поэтому Демовент порой обращается к ней за помощью, но постоянно они не сотрудничают. И уж наверняка нельзя утверждать, будто она выслуживается перед Демовентом». «Что у нее со зрением? Надеюсь, все в порядке?» «Да». «Это хорошо, это очень хорошо. Я беспокоился. Знаете, я хотел с ней связаться. Но оказалось, что она выехала. Никто не знает, куда». «Камень, металл, хрусталь», — подумала Тисая Деврие. «Все, что носит Йеннифер, активно и не обнаруживается психовидением. Так ты ее не отыщешь, дорогой. Если Йеннифер не желает, чтобы видели, где она находится, никто и не увидит». «Напиши ей», — сказала она, спокойно подравнивая манжеты, «и перешли письмо обычным способом. Дойдет обязательно. А Йеннифер, где бы она ни была, ответит. Она отвечает всегда». «Йеннифер», — бросил Артаут, — «частенько исчезает, порой на целые месяцы. Причины бывают, скорее всего, тривиальные». Тисая взглянула на него, поджав губы. Чародей замолчал. Вильгефорц слегка улыбнулся. «Именно», — сказал он, — «именно об этом я и подумал. В свое время она была крепко связана с неким ведьмаком Геральтом, если не ошибаюсь. Похоже, это не была обычная мимолетная интрижка. Кажется, Йеннифер довольно сильно увлеклась». Тисая Деврие выпрямилась, сжала пальцы на поручнях Карла. «Зачем ты спрашиваешь? Это их личное дело. Что нам до него?» «Конечно». Вильгефорц взглянул на письмо, брошенное на пюпитр. «Ничего. Но мной руководит не болезненное любопытство, а забота об эмоциональном состоянии члена Совета. Меня удивляет реакция Йеннифер на сообщение о смерти этого Геральта. Мне казалось, она могла бы успокоиться, примириться, не впадать в депрессию или излишний траур». «Несомненно, могла бы», — холодно сказала Тисая. «Тем более, что такие вести доходили до нее не раз и неизменно оказывались слухами». «Верно», — подтвердил Теранова. «Геральт, или как его там, умеет справляться с трудностями. И что тут странного? Это мутант, машина для убийств, сконструированная так, чтобы убивать и не дать убить себя. А что до Йеннифер, не надо преувеличивать значение ее так называемых эмоций. Мы ее знаем. Она эмоциям не поддается. Играла ведьмаком, вот и все. Ее увлекала смерть, с которой этот типус постоянно заигрывает. А когда, наконец, доиграется, проблемы исчезнут. «Пока что», — сухо сказала Тесаи де Врие, — «ведьмак жив». Вильгефорц усмехнулся, снова кинул взгляд на лежащее перед ним письмо. «Неужто?» — сказал он. «Не думаю».